Глава 18. Званые гости. Что за привычка? Или это мода? Безумство цифр и фейерверк мастей, краплёная хозяина колода и карты в рукавах у всех гостей. Входить инкогнито в ворота собственного замка — невероятное чувство. В новом платье, в черной полумаске, под руку с мужчиной, нога которого в эти ворота никогда не ступала. А когда я увидела, что сад по обе стороны центральной аллеи плотно закрыт от чужих глаз непрозрачной стеной тумана, и впрямь на мгновение ощутила себя гостьей. Гостьей жуткого и загадочного места, пришедшей на странный праздник. И моя единственная опора здесь — мужской локоть под задрожавшими пальцами. Но туманная стена стояла за живой самшитовой изгородью, знакомой до последнего кустика, а дорога, ведущая к мраморным ступеням замка, выложена мозаикой, и по ней я ходила уже тысячи раз. А навстречу, попирая мозаику лакированными черными ботинками, шагал советник темного лорда. Последний штрих почти обыденного для моих глаз пейзажа. Светлый рыцарь в сопровождении оруженосца и двух дам не был ни первой ласточкой бала, ни последней. Но герцог, разумеется, встречал именно его. Шаблонная фраза общего приветствия. Изящный поклон, всем сразу. Целование ручек леди. «Счастлив видеть ваше высочество. Темных удовольствий вам, прелестная незнакомка». И непроницаемые глаза, задержавшиеся лишь на моем многоярусном сатуаре. Платина и бриллианты, великолепная в своей сложности плетение цепочек. Сатуар — колье, которое состоит из очень длинных цепочек или ниток ожерелья. Весьма красивая штучка. Подвески изящно заполняли фигурный вырез платья, лишая глубокое декольте его откровенности. Сделав широкий, приглашающий жест в сторону главной башни, Шер пропустил дам вперед. Мне пришлось оставить надежный локоть, и мы с Мелли неторопливо двинулись по довольно длинной аллее. И вот теперь я ощутила взгляд герцога, не то чтобы тяжелый, но крайне неодобрительный. «Лорд Кайтел хотел встретить вас лично, светлые маги, чтобы выразить безмерное уважение и удовольствие, но, к сожалению, его задержали неотложные дела». «Вот интересно, причина неодобрения советника — то, что я не встречаю столь дорогих гостей или моя полуголая спина?» «Да, пожалуй, Шеру ни разу не довелось наблюдать мою спину в столь натуральном виде. Но на минуточку, все голое прикрыто тем же сатуаром, пусть и не полностью». Да я просто обмерла, когда увидела этот шедевр ювелирного искусства. Собственно, потому и платье такое открытое выбрали. Шикарное, разумеется, платье. Почти чернильный корсаж, расшитый платиновыми нитями, а далее ткань плавно волнами меняет оттенки от темного фиолета к сирене. И подол, едва не метущий мозаику под ногами, уже светлый, даже бледный. Стиль платья принцессы был почти идентичен моему. Разница лишь в легких различиях фасона и цвете. Золото и изумруд, которые превратили милую эльфийку в настоящую красавицу. Словом, мы обе смотрелись прекрасно. Как, впрочем, и наши мужчины. Лекс в светло-сером, отливающем сталью, Ник в черном. Фраки очень шли обоим, но выглядели маги непривычно. Вероятно, как и мы для них. Мужчины, идя за нами, вели негромкий, учтивый разговор, довольно быстро перетекший с ветреной погоды на уважительные расшаркивания. «Сожалею, что наше знакомство было столь мимолетным», — сокрушался Шер. «И я право рад, что оно не закончилось на той минорной ноте. В противном случае лорд Кайтл мог бы лишиться таких приятных гостей. А нервы милорда и без того подвергаются постоянному раздражению». «Я надеюсь, ваши собачки не слишком пострадали, герцог?» Тем же светским тоном осведомился Ник. «Мне тоже было бы очень жаль. В каком-то смысле благо, что мы торопились». «Великолепные псы», — вторил Лекс. «Я искренне вам завидую, герцог. И даже попросил бы щеночка, будь такая возможность. Вы же понимаете, в некоторых некроритуалах такое создание весьма...» «Совсем охамели», — процедила сквозь зубы принцесса. Но мне стало уже не до фальшиво-вежливой беседы за спиной. У распахнутых настежь дверей торчал дворецкий черного замка, не давший себе труда скрывать безмерное возмущение. Едва раскланившись с нами, он объявил советнику, что лорд Кайтл все еще не вернулся, и это, несомненно, достойно небольшого, но крайне досадного беспокойства, тем более, что почти все гости уже собрались. Тяжело вздохнув, я провела пальцами по невидимому браслету. Подол платья зашуршал, чуть приподнялся сбоку, и ёж обозначил свое присутствие, коснувшись ноги мягкой лапкой. Должна признать, мой фамильяр сработал великолепно. Юная леди в платиновом сатуаре чуть покачнулась, оступившись, и высокий темноволосый мужчина во фраке мгновенно подхватил ее под локоть. Она улыбнулась под маской и шагнула вперед, утопая тонкими каблуками в длинном мехе, лежащей у порога медвежьей шкуры. А когда переступила на паркет, продолжая держаться за своего партнера, я, никому невидимая, чуть поправила ее личину. Девушка вздрогнула, едва заметно дернула плечом и ослепительно улыбнулась дворецкому. «Вы ведь Белокер, первый вестник темного лорда?» — звонко спросила она. «Скажите, уважаемый призрак, а это правда, что даже пылинка, снятая с вашей ливреи, дарит способность видеть сквозь стены?» Белк на секунду закатил глаза, подернулся рябью и отрицательно покачал головой. «Ну что вы, леди? Поверьте, легенды слишком часто лгут, и лгут беспардонно, точно так же, как чужие личины». Я как следует пнула нахалку коленом под зад и бегом кинулась к ближайшей стене. Надо еще и одеться соответственно моменту, а время и впрямь поджимает. Все вассалы темного лорда уже здесь, и положение обязывает меня быть с ними. Разглядывая безупречное отражение братца Кая, я впервые в жизни не слишком-то ему обрадовалась. И даже нашла нужным сообщить зеркалу. «Между прочим, сестра у тебя тоже очаровашка». Очень надеюсь, Ник проследит, чтобы эту самую сестру никто не обидел. А Ёж озаботится тем, чтобы у Ника проблем не возникло. Через несколько минут лорд Кайтл с улыбкой принимал приветствия и комплименты своих подданных. Его синие глаза внимательно следили за красивой парой, стоявшей почти в середине бального зала. «Да, барышня и впрямь весьма хороша собой. Но свет меня побери, какой рядом с ней мужчина!» Сам Ник искренне считал, что наибольшее внимание гостей привлекает к нему вовсе не внешность, а крошечный в половину женской ладони аксессуар на плече. Угольно-черный ворон, сливающийся по цвету с фраком. О том, что ворон — живое существо, а не красивая вещица, говорил только недобрый блеск глаз бусинок. Чтобы попасть на бал темного лорда, Ганцингер устроил страшную истерику всем заинтересованным лицам, начиная с рыцаря и заканчивая главой Белого Совета. Компромисс предложила принцесса, сообщив, что на бал, конечно же, не принято приходить вооруженным, но различные маленькие штучки есть у каждого гостя. Как невинные, так и серьезные. Хотя ключевое слово здесь именно «маленькие», ибо главное — соблюсти приличие. И теперь фамильяр, крайне недовольный унизительным размером, мрачно взирал с плеча Ника на толпу высших порождений и адептов мирового зла. Надо сказать, что различать порождения и адептов у Ника не получалось. Да и вообще никакого зла в бальном зале он не наблюдал. Обычным зрением, по крайней мере. Смотреть же иначе просто не было желания. Мало ли что увидишь. Вполне достаточно детского ужаса, ровно пополам смешанного со столь же детским восхищением при виде главного советника лорда. Да, кормчий дикой охоты выглядел обычным мужиком. Но когда знаешь, кто скрывается под человеческим обличьем, скрыть эти недостойные эмоции Нику стоило немалого труда. Но он справился и даже сумел вполне достойно и витиевато советнику нахамить. Все гости темного бала, как и кормчий, были на вид люди как люди. Разряженные в пух и прах, усыпанные драгоценностями дамы, все как одна, словно сошедшие со страниц журналов мод. Кавалеры во фраках, беспечные, элегантные аристократы. Хотя двое мужчин все же выделялись на общем фоне. Один в узкой маске, прикрывающий только глаза, блистал совершенно неземной красотой лица и длинными волосами в черно-белую полосочку. Однозначно эльф. И, скорее всего, это папаша Мелани. А вот о личности единственного на балу военного в черной форме с эполетами, горбоносого и худого как смерть, пришлось спросить Ганса. Оказалось, действительно смерть. Точнее, король мертвых, генерал самой страшной армии мирового зла. Про себя Ник назвал его Кощеем Бессмертным. Выяснив, что другой дядечка, ошивающийся около лорда, толстенький и крайне располагающий наружности, никто иной, как князь нечисти, Ник прекратил приставать к Гансу с вопросами. Ведь ничего хорошего ожидать от ответов явно не приходилось. Куда приятнее считать, что это просто бал, скажем, у французского короля. Особых отличий-то нет, если, конечно, унять любопытство. Ничего особенного не было и в музыке. Классическая, исполняемая вживую, хотя оркестра не видно. Принцесса обещала, что танцевать будут много, но опозориться Ник не боялся. Он неплохо вальсировал, имел представление о контрдансе, а за 6 дней, минувших с забега по магазинам и кладбищенского шоу, Мелли исхитрилась научить его остальным необходимым бальным танцам. Правда, Ник сильно подозревал, что она не обошлась без магического внушения, но это уже детали. Главное — результат. Приятным дополнением к обучению оказалась тщательно, но неумело скрываемая ревность Телли. Но теперь, заполучив партнёры Ника, барышня отрывалась по полной. Буквально льнула к нему уже во время первого танца, церемониального полонеза. И глаз не сводила, и улыбалась так однозначно, что Ник даже слегка растерялся. После полонеза к ним подошёл мужчина в мерцающей маске. Ник знал, что танцевать постоянно с одним и тем же партнёром неприлично, но кавалер, вежливо попросивший позволения ангажировать Тель, ему крайне не понравился с первого взгляда и необъяснимо. Мерцала не только маска, мерцали и глаза, тёмно-серые, сливающиеся с маской по цвету. В общем, скользкий какой-то тип. А вот барышня, на удивление, согласилась мгновенно и показалось, что не без удовольствия. Оставшись в одиночестве, Ник ощутил затылком пристальный взгляд, обернулся и отправился приглашать заинтересовавшуюся им даму с ощущением, что их стель нарочно разделили. Глупость, конечно, но, разглядев партнёршу, он только утвердился в своих подозрениях. Дама оказалась безмерно хороша собой. Почти прозрачная, нежно-лиловая полумаска практически не скрывала идеальных черт лица. Но дело было не только в них. Хотелось отойти в сторонку и долго наслаждаться безупречностью линий фигуры и изяществом движений. Королевская осанка, зрелая красота, до которой Тель ещё расти и расти, ожившая мраморная статуя гениального скульптора, а не женщина. Предмет для поклонения, но никак не страсти. «Сумеречная мадам», — тихо сообщил в ухо ворон, — «повелительница ведьм. Соблазнит на раз и навечно. Будь осторожнее. Да и возраст опять же». Ого! Но главная ведьма обольщать белого мага, кажется, и не думала. «Как жаль, что на балу лорда приходится соблюдать инкогнито», — протянула она. «Ваша аура столь любопытна». «А вы настолько очаровательны, что я даже не пытаюсь определить вашу», — галантно ответил Ник. «Но полагаю, что моё инкогнито здесь не более чем фикция». Мадам снисходительно улыбнулась. «Пожалуй. Но всё же я не могу удержаться от вопроса, интересующего не только меня. Не беспокойтесь, всё останется между нами. Простите моё любопытство, господин маг». «Но говорят, что вы личный гость лорда Кайтала. Это действительно так?» «Пожалуй», — согласился Ник. «Оу, такой вариант было трудно предусмотреть». Почти беззвучно прошептала она и уже громче добавила. «Замок лорда производит неизгладимое впечатление, не правда ли?» «Вне сомнений», — не стал отрицать Ник. «Как и оркестр, дивное звучание». «Ах, господин маг, если бы вы знали, какую музыку я здесь слышала. Ничего не имею против классики, но, право, иногда мне жаль, что незыблемые традиции не позволяют разнообразить балы иными, менее академическими жанрами». «И какие жанры вы предпочитаете, прекрасная леди?» «Те же, что и лорд Кайтл. Надеюсь, что и ваши предпочтения совпадают со страстью милорда к альтернативному року». «Лишь бы другие не совпадали», — пробурчал ворон. По счастью, главная ведьма его реплику, кажется, не расслышала и продолжала светскую болтовню. Ник отвечал, но гораздо больше его интересовало, о чём говорят Тель и её партнёр. Очередной взгляд на окружающуюся в нескольких шагах пару вызвал приступ ревности. Барышня очень весело улыбалась. А вот мужик выглядел ошарашенным. Что там она ему наболтала? Ведь явно не о музыке беседу ведут. Беседа действительно была еще та, и Ник очень изумился бы, узнав ее содержание. А возможно, и понял, с чем связаны внезапные перемены в поведении Тель. Хотя речь об инкогнито имела место и здесь. Первым, что сказал ловец душ, положив ладонь на талию прелестной незнакомки, стал искренний комплимент. «Вы прекрасны, миледи». Он склонился к партнерше и негромко проговорил. «Горжусь тем, что я почти единственный мужчина в этом зале, способный оценить честь танцевать с вами». «Инкогнито — большое благо», — ответствовала она, чуть оскалив зубки. «И в мыслях не держу нарушать его», — заверил Джек. «Особенно при вашем кавалере». «Он вам не нравится, мой охотник?» «Отчего же? Не скрою, что ваш выбор мне удивителен, но в каком-то смысле его можно счесть и единственно возможным». «Больше никогда со мной об этом не говорите», — жестко произнесла партнерша, сверкнув на ловца душ шоколадными глазами. «По крайней мере, до грядущего боя. Повинуюсь, моя леди. Но не могу не признаться, что сейчас, видя вас столь неотразимой, начинаю сожалеть о своем обдуманном, обусловленном, но все же отказе». «Вот как?» — с глубоким любопытством спросила она. «А вы мне прямо наотрез вот так вот отказали?» «Ничего себе номер!» «Прошу прощения». «Как интересненько, однако». Под маской Джека взметнулись вверх брови, но его очаровательная партнерша увидеть этого не могла. Тем не менее, она вдруг состроила томные глазки и выдохнула. «Ах, Джек, а я-то какое испытываю сожаление! Вы представить не можете!» «В конце концов, ну что такое все эти двуногие самцы в сравнении с вами? Ни опыта, ни умения, ни особого ума. Не хотите ли меня поцеловать, ловец? Прямо сейчас. Я ширмочку наброшу, чтобы никто не увидел». «Не думаю, что это будет разумно как с вашей, так и с моей стороны». Растерянно пробормотал призрачный охотник, слегка увеличивая расстояние между собой и широко ухмыляющейся партнершей. «Мне кажется, что в данный момент такой поступок будет выглядеть несколько странным, моя леди». «Возможно», — насмешливо прошипела леди, и ее зрачки на мгновение вытянулись в узкие горизонтальные полоски. Джек судорожно вздохнул и обернулся на лорда Кайтала, ведущего в танце до нельзя счастливую девицу в красном. Лорд вежливо улыбался, слушая ее щебетание, и не сводил злобного взгляда с сумеречной мадам. Александр Тор Кэрриот, отпрыск старинного магического рода, ничего и никогда не боялся, в пределах разумного, конечно. Врожденное любопытство заставляло его воспринимать даже самые жуткие кошмары как предмет досконального изучения. Ясно, что при таком отношении к окружающей действительности можно потерять на первом же базаре нос и другие важные части тела. Но в серьезные неприятности Лекс практически не влипал, благодаря природному везению вкупе с прекрасным воспитанием и специфическим образованием. А на балу лорда выяснилось, что последнее в какой-то мере делает юного некроманта своим и среди высшего света тьмы. И этому не мешал даже полученный в марте высокий белый статус, особенно учитывая, что темные всегда были достаточно демократичны. Однако демократия демократией, а совать голову в пасть, несомненно, разъяренного эльфийского величества особого желания не имелось. Можно и в другой раз. Но вот Мелани желала надеть шапочки на всех лепреконов как можно скорее. Здесь и сейчас. До определенного момента король эльфов делал вид, что не узнает ни юного некроманта, ни его спутницу. Но долго демонстрировать фальшивое равнодушие блудное чадо ему не позволило. Пронаблюдав, как удачно ловец душ и сумрачная Гидея разбили пару Ника и Тель, принцесса дождалась паузы в музыке и отправила Лекса приглашать папочкину даму на следующий танец. Оставшийся без партнерши Эберон одарил дочь высокомерным взглядом, но намек понял. «Вы, как всегда, очаровательны, дитя мое», — сказал, подавая ей руку. «Хотя я испытываю немалое удивление, созерцая ваш сатуар». Вероятно, украшение, сделанное человеческими руками, является очередным камнем в ручей родительских чувств? Это тех самых чувств, которые закрыли мне доступ к фамильным драгоценностям, сладко осведомилась Мелани. Или тех, которые загнали меня в башню Чёрного замка. Ты знаешь причину. Да, папа, знаю. Твое неистребимое самодурство. И обрати внимание, лорд Кайтл не стал его поддерживать. Лорд Кайтл, вне сомнений, руководствуется исключительно политкорректностью. Его можно понять, но ситуацию это не меняет. И новый статус твоего светлого поганца тоже ничего не меняет, выплюнул король эльфов. Но я не желаю портить своими семейными проблемами Балмилорда Мелле. Однако как только он завершится, ты отправишься домой. И это не обсуждается. Не кричи. Ты отлично знаешь, что запирать меня уже бессмысленно. Так уж. Мерзко улыбнулся Эберон. Поверь, дитя мое, я сумею найти место, из которого тебя даже светлый рыцарь не вытащит. Прекрасно защищенное местечко, которое именуется объятия мужа. Мужа? Переспросила принцесса. Именно. Ты мне выбора не оставила. Мелани выпятила нижнюю губу, посмотрела на отца с удивлением и завертела головой в поисках темного лорда. Искомое обнаружилось у стола с напитками в обществе герцога Шерра, ловца душ и еще нескольких вассалов. «Папа», — сказала она, схватив короля эльфов за руку, «ты, кажется, не владеешь всей полнотой информации. Светлые пикси, ну что, он забыл, что ли?» И принцесса, сделав знак Лексу, потащила отца за собой, ловко лавируя между танцующими парами. Лорд, стоявший спиной к залу, видимо, ощутил ее возмущенный взгляд. Покосился через плечо, развернулся, поставив на стол недопитый бокал, сделал несколько шагов навстречу и развел руками. «Принцесса, я совершенно запамятовал о вашем важном поручении. Предбальные хлопоты, меню, сами понимаете, закрутился. Смею ли я надеяться заслужить прощение вашего высочества?» «Вполне. Если сделаете это сейчас, милорд», — кивнула Мелли. «У меня ведь нет дубликата». «Полагаю, дубликат бы и не произвел нужного впечатления», — ухмыльнулся мальчишка. Впрочем, смотрел он виновато, наверное, и впрямь забыл. Щелчок пальцами, тихий приказ явившемуся лакею, и мгновение спустя призрак в белой ливрее по знаку лорда с поклоном вручил недоумевающему королю эльфов шкатулочку, увенчанную пышным голубым бантиком. Очень удачно стихла музыка. Присутствующие вассалы тактично сделали вид, что заняты беседой, а Эберон уставился на шкатулку, перевел взгляд на усмехающегося лорда, оценил радостное лицо дочери и нервным движением дернул кончик банта. Крышка шкатулки открылась с негромким скрипом, и король эльфов двумя пальцами извлек ее содержимое. Аккуратно свернутую тряпочку с подозрительным пятном. «Мелли?» — тихо позвал подошедший Лекс. «Что это такое вообще?» «Прости, я испортила твою простыню», — шепотом пояснила принцесса. «Вырезала нужный кусочек, но с той ночи. Там теперь заплатка». Эберон, обладавший великолепным слухом, изменился в лице и быстро затолкал тряпочку обратно. «Как вульгарно!» Процедил он, захлопывая крышку шкатулки. «Зато наглядно и доходчиво», — ответила его дочь и звонко произнесла. «Господа, спешу представить вам моего мужа. На балу не принято раскрывать инкогнито гостя, но, думаю, имя его вам известно». Пока принцесса принимала любезные поздравления, темный лорд оттащил потрясенного отца в сторонку и снова развел руками. «Ваше Величество, я предельно сожалею, но поскольку брак, так сказать, фактически совершился и подтвержден, вы же понимаете, что я просто обязан поздравить молодых. Я, честное слово, не ожидал подобного безобразия, но готов загладить свою вину». «Ну что вы, милорд!» — сквозь зубы выдавил король эльфов. «Вашей вины в произошедшем я права не нахожу. Неудачное стечение обстоятельств, не более». «Вот так уж карты легли», — вздохнул лорд. «Но взгляните на это с другой стороны. Очень приятный молодой человек, талантливый, хорошая профессия, старинный род. А уж теперь-то с таким статусом. Словом, поздравляю и еще раз поздравляю. И согласитесь, зная Мелани, все могло быть гораздо хуже. Правда ведь? А этот юноша все же... Он покосился на новообретенного эльфийского зятя и вдруг замолк, совершенно не по-светски разинув рот. Белый некромант, вежливо улыбаясь, стоял лицом к лицу слабцом душ и держал перед собой серебряную клетку. В клетке обреталось существо, которое обычный человек определил бы как небольшого суслика, тощего в проплешинах, на вид крайне несчастного. Но ни единого обычного человека вокруг не было. Вассалы темного лорда смотрели на Лекса с глубоким и уважительным изумлением, а хозяин холода, видимо, инстинктивно, даже сделал маленький шаг назад. «Пользуясь случаем, хочу вернуть вашего слугу», — говорил Лекс, вежливо улыбаясь. «Он прекрасный специалист, но ему не повезло с объектом работы. Сожалею». И он открыл дверку клетки. Окружающие дружно попятились, а бес мгновенно выметнулся на волю, с задушенным писком прыгнул на своего господина и нырнул под левый лацкан. Фрак на груди Джека на секунду встопорщился. «Благодарю», — спокойно сказал ловец душ. «И впечатлен, весьма. В том числе тем, что вы не уничтожили это горемычное создание. Позвольте в качестве ответного жеста вернуть вам то, что мой слуга успел изъять. Хотя...» Лекс кивнул. «Вы правы. Я уже забрал. И при всем уважении к властителю бесов должен сообщить, что следующая попытка кончится для горемычного создания печально. Надеюсь, оно поведает своим собратьям об этом предупреждении. Я как раз работаю над возможностью зомбирования подобных порождений тьмы. Хороший экземпляр для опытов будет кстати». Темный лорд расплылся в улыбке и неэтично пихнул локтем ошарашенного эльфа. «Я же говорю, талантливый!» — сказал он громким шепотом. «Сами видите, ваш зять далеко пойдет. «Вне сомнений, милорд!» — согласился Эберон и пару раз хлопнул в ладоши, изображая аплодисменты. Вслед за ним зааплодировал темный лорд, и к нему с удовольствием присоединились все присутствующие. «Естественно!» «Редко встретишь того, кто способен отразить удар ловца душ».